Эпилог. В камине потрескивал огонь. Красные, желтые, теплые отблески плескали по стенам и полу. Золотили корешки книг на стеллажах и волосы Кейтлин. Девушка сидела на низком диванчике, закутавшись в плед, и пила горячий настой из трав, который ей принес Мэлори. В последние дни произошло столько всего, что думать об этом не хотелось. Но Кейтлин не могла забыть и хотела получить ответы на вопросы. Поэтому ждала возвращения Даниэля. Он исчез на следующее утро после рокового дня, когда был убит Гарри, а артефакт пропал. Несмотря на то, что лорд Фармер сильно пострадал, он ни дня не провел в кровати, а умчался, даже не потрудившись что-либо объяснить. А Кейтлин на неделю слегла. Сказались не только травмы, но и сильный стресс. Меган так и не появилась. Мэлори сказал, что она вернулась к отцу, но Кейтлин ему не верила. У нее по этому поводу были свои мысли. Даниэль вернулся, когда Кейтлин уже упаковала большую часть вещей и купила билет на пароход. Девушка не была уверена, что хочет видеть лорда Фармера. При одном воспоминании о его губах, сияющих глазах и нежном голосе наворачивались слезы. Она даже не знала, что между ними. Она предала его, заподозрив в убийстве, которого он не совершал. А Даниэль ее спас. Теперь Кейтлин скрывалась от него в библиотеке, понимая, что встреча неминуема. «Добрый день». Даниэль вошел бесшумно, так, как это обычно делал Мэлори, и уселся рядом на диван. «Слышал, что ты собралась уезжать?» «Не стоит злоупотреблять лондонским гостеприимством», — попыталась пошутить девушка. «Последние события говорят о том, что пора бы и честь знать. Скоро слухи расползутся по всему городу». «Они уже расползлись», — пожал плечами Даниэль и взял Кейтлин за руку. Девушка попыталась выдернуть ладонь, но молодой человек только покачал головой. «Не стоит. Тебе же нравится». «Ты исчез, ничего не сказав». «Я злился», — честно признался он. «Прости, я была не права». «Именно так». «Я поверила не тому, кто заслуживает доверия, и чуть не поплатилась жизнью». «Все в прошлом». «Как ты успел вовремя?» «Ну, мне помогла одна старая знакомая, с которой я был в ту ночь, и еще несколько дней после. Я никогда бы не подумал, что она решится на такое. Думал, что значит для нее значительно меньше. После ее визита в Скотланд-Ярд ей пришлось расторгнуть помолвку. До сих пор чувствую себя виноватым». «А как эта знакомая узнала, что ты в беде?» — спросила Кейтлин, чувствуя, как сердце сжимается от ревности. «Нет, Даниэля уже не изменить. Его всегда будут окружать другие женщины». От понимания этого становилось больно. «Ей сказали», — Даниэль замялся, — «добрые люди». «Почему поговаривают, что это была я?» «Ну, возможно, потому, что это была ты. Ну, или почти ты». «Я так и думала», — замолчала Кейтлин, стараясь точнее сформулировать следующий вопрос. «Скажи мне, ведь Меган не уехала к отцу?» «Нет», — опустил глаза молодой человек. «Я так и думала. Ты мне рассказывал старинную легенду об Адель. Помнишь?» «Конечно. Ты так завороженно ее слушала». «Адель, это Меган?» «А ты сообразительная», — усмехнулся Даниэль, пытаясь скрыть горечь в голосе. «После того, как тебя арестовали, я ушла спать. А потом ко мне в комнату пришла Меган. Сначала накричала, потом извинилась, и я ее больше никогда не видела. Ни ее, ни кулона, принадлежащего маме. От него остались лишь крошки». Но зато на днях я услышала, что к графине Дорсет приезжала я. Это как-то связано? Я не знаю, в кого Меган превратилась после смерти. Она не призрак, скорее, дух. Начал рассказ Даниэль. Она, в отличие от Мэлори, привязана не к месту, а к объектам, лунным камням. Тем, которые после ее смерти обнаружили в беседке? Да, к ним. Их было 5. Иногда, когда Меган совершает что-то, неправильно или то, что влияет на чью-то жизнь слишком сильно, один из камней разрушается. «У меня был последний?» «Нет», — улыбнулся Даниэль. «Есть еще один, и, возможно, когда-нибудь, когда она будет нужна, Меган вернется снова. Так уже случалось и не раз». «Что она сделала сейчас? Из-за чего распался камень?» «Одолжила твое тело, чтобы сказать леди Кларисс о том, что я в опасности». «Я даже не знаю, могу ли на нее злиться». Потрясенно пробормотала девушка. «Почему она просто не попросила меня о помощи? Теперь я чувствую себя виноватой». «Возможно, не верила, что ты пойдешь на это ради меня. Грустно усмехнулся Даниэль и сменил тему. Кейтлин была благодарна, что он не стал задавать вопрос, на который ей не хотелось бы отвечать. «Для того, чтобы успеть к тебе, мне нужно было разобраться в случившемся. После того, как Гарри арестовал меня под глупейшим предлогом, у меня появилось несколько часов свободного времени для того, чтобы разобраться во всем. Мистер Дэвис даже сам не верил, что его заявления имеют под собой какую-либо почву». «Значит, на них купилась только я?» — прошептала Кейтлин и опустила глаза, не зная, куда деться от стыда. «Это не важно. Вы верили в то, что на тот момент считали правильным. Так вот, после ареста я понял, что наш сыщик просто стремится меня убрать на какое-то время. Сначала я предположил, что причина всему ты. И Дэвисом движет банальная ревность. Но потом сопоставил факты и понял, все намного серьезнее. Ты вышел на Блаватскую? Да, это в ее духе. Она медиум и управляет умершими людьми. Она общается с духами, и для нее ничего не стоит нейтрализовать призрака Дворецкого. Но как? Зачем ей все это? Я не знал это до последнего. Чтобы понять, что к чему, пришлось полностью воссоздать картину произошедшего с самого начала, заглянув в прошлое. Эллен Блаватская, урожденная Елена Андреевна Ган, узнала об артефакте, приносящем удачу от своей родственницы, на попечении которой была отдана после смерти матери. Родственница в то время была не молода, но начитана, и очень любила рассказывать страшные истории про колдунов, нечистую силу и амулеты, приносящие удачу. История о жуке-скарабее, якобы принадлежащем Наполеону, произвела на впечатлительную, склонную к истерии 16-летнюю Елену очень сильное впечатление. Она буквально помешалась на идее найти и присвоить амулет. В 17 лет Елена Ган неожиданно для всех заявила, что собирается выйти замуж за 60-летнего генерала Никифора Васильевича Блаватского. Получив достаточно свободы, Елена Блаватская попыталась разузнать о жуке-скарабее и, заявив, что устала от мужа и хочет уехать, отправляется в путешествие. Никифор Васильевич, будучи человеком мягким, не только не возражал, но и даже обеспечил жену материально. В путешествии Блаватская увлекается оккультными учениями и направляется сначала в Константинополь, потом на восток, в Индию, Египет, Северную Америку. Везде она ищет подтверждение услышанной легенды. Именно в стремлении узнать больше она увлекается спиритизмом и пытается связаться с духом Наполеона. Наконец, в Саксонии от графа Шварценберга Блаватская узнала, что жук и правда существует, но сейчас принадлежит не графу. Шварценберг изначально боялся и недолюбливал этот артефакт, поэтому при первом удобном случае продал жука-скарабея путешественнику и собирателю древностей, эксцентричному Джону Маккензи. В 1851 году Блаватская отправилась в Лондон и обосновалась здесь. К этому времени Джон уже не путешествовал и начал вести уединенный образ жизни в своем доме, похожем на склад древностей. Блаватская несколько раз пыталась наладить контакт с египтологом, но потерпела неудачу. Она начала разрабатывать свой план. Завела знакомство со мной, но тоже не преуспела. Тогда обратила внимание на молодого, амбициозного и влюбленного в нее Гарри Дэвиса. Думаю, Гарри знал о планах Блаватской лишь частично. Ей не нужно было убеждать его, он и так был готов на все ради одного ее взгляда. Гарри начинает действовать решительно. Он берет у Блаватской порошок, который на несколько часов нейтрализует Мэлори, и нашего незаменимого охранника Нунанхотепа. Потом проникает в дом и убивает барона и его слугу. Все это не составило труда для хорошо подготовленного человека, недурно владеющего оружием. Дальше все было просто. Работа Гарри давала лучшее прикрытие. Расследуя убийство, которое сам же и совершил, он мог безнаказанно обшаривать оставшийся без хозяина дом в поисках скарабея. Это был идеальный план. Но тут появилась я и все испортила. Именно. Думаю, когда на горизонте появилась ты, Гарри и Эллен сильно запаниковали. Но Блаватская быстро поняла, как можно использовать сложившуюся ситуацию с выгодой. Гарри заставляет тебя увлечься расследованием, а Эллен с помощью вестницы, которую вызывала из мира мертвых, направляет расследование в нужное русло. Но как она заставила вестницу рассказать мне о скарабее? Поразилась Кейтлин. Вестница ничего тебе не рассказывала. Она была просто отвлекающим маневром. Все, что ты видела во сне, это не послание Джона, а работа Эллен. Они обвели нас вокруг пальца. Удивительно, что ни ты, ни я серьезно не пострадали. Но как же теперь? Что со скарабеем? Эллен получила все, что хотела. Теперь, я думаю, она надолго здесь не задержится. Пойдет покорять новые вершины. Подозреваю, мы о ней еще услышим. А артефакт? Он не приносит удачу. Рано или поздно Блаватская поплатится за обладание им. А у нас в наличии еще очень много опасных безделушек. К чему нам скоробей? Не нам, печально покачала головой девушка. Тебе. Ты так сильно хочешь домой? Печально улыбнулся Даниэль, заглядывая Кэтлин в глаза и пытаясь прочитать в них ответ. Не знаю. Мое положение здесь очень шаткое. Люди и так судачат. Скоро меня никто не сможет назвать честной девушкой. Это глупости. Склонился Даниэль и, поцеловав Кэтлин в губы, произнес: «Оставайся со мной. У меня есть замечательная идея как раз и навсегда прекратить кривотолки. Нам только нужно написать твоему отцу письмо. Он, конечно, не будет рад отдать твою руку и сердце одному родовитому лондонскому бездельнику, но из-за океана его протесты нам не страшны». «Ты предлагаешь это серьезно?» С замиранием сердца поинтересовалась девушка. «Как никогда», шепнул молодой человек и сжал ее в объятиях. «А как же твоя графиня?» «Больше никаких графинь». Даниэль отстранился и, повернув Кэтлин лицом к себе, твердо сказал: «Я обещаю, с этого мгновения только ты». Конец. Для вас читала Тина Голд.